где становится членом действующей среди курсантов и солдат гарнизона подпольной военно-революционной организации, связанной с Рижским и Петербургским революционным движением. Он читает рижским подпольщикам лекции по тактике уличного боя и применению артиллерии. Лекции были кстати, стоял кровавый 1905 год. Курсантов, на их счастье, в мясорубку не затянули, но бдительность в школе повысилась. Начальство школы считало Озвалса красным, однако прямых доказательств не было, члены организации соблюдали строгую конспирацию, и как бы усердно ни проводились обыски, компромата обнаружить не удавалось. Впрочем, подпольная деятельность не заслоняла основного. Выходец из бедной семьи, Озвалс прекрасно понимал правду поговорки «Учение – свет» и старательно пополнял военное, политическое и общее образование. В 1907 году он закончил военную школу и стал подпоручиком 8-го гренадерского московского полка. Зимой полк находился в Твери, а летом в Ходынском лагере под Москвой. В 1911 году, после 4 лет тщательной подготовки, Вольдемар Оскар Анжеевич Озол выдержал конкурс и поступил в Николаевскую военную академию в Санкт-Петербурге, полный курс который окончил 15 мая 1914 года с дипломом первой степени. Был причислен к генеральному штабу и назначен для продолжения службы в штаб Кавказского военного округа. Незадолго до этого знаменательного события он получил звание штабс-капитана и был награжден орденом Святого Станислава третьей степени. Начавшаяся Первая мировая война дала Озвалсу возможность проявить свои способности. Будучи уполномоченным царского правительства на турецком фронте, он руководит формированием армянской национальной армии и вместе с сформированными 8 полками участвует в Ан-Дельманской операции, которая оканчивается 5 мая 1915 года освобождением от турецкого ига старой армянской столицы Ваны. В ноябре 1915 года Озвалса переводят на Западный фронт, в район будущей польско-белорусской границы, начальником штаба 55-й дивизии. К этому времени началось формирование латышских национально-воинских подразделений, 8 стрелковых батальонов. Узнав об этом, Озвалс добивается перевода и 19 февраля 1916 года становится командиром роты 8-го латышского вольмарского стрелкового батальона и, кроме того, принимает активное участие в дальнейшем формировании латышских частей. «По моему проекту, — пишет он в автобиографии, — отдельные батальоны латышских стрелков были переформированы в полки и бригады. 25 сентября 1916 года Озвалс назначается старшим адъютантом штаба 2-й латышской стрелковой бригады. 23 декабря 1916 года под Ригой начались рождественские бои. 6 суток латышские стрелки находились в непрерывных сражениях. Потери составили около 40% личного состава. Такова оказалась цена бездарных решений армейского и фронтового командования. Что же касается Озвалса, то он честно и самоотверженно выполнял свой солдатский долг, свидетельством чему следующий приказ. Приказом 12-й армии от 13 февраля сего года за номером 161